Час ночи, вскоре после наступления 1 июня, звонит телефон Альфреда Стиглица, знаменитого фотографа, издателя журнала «Camera Work» и авангардного галериста. Пожарные сообщают ему, что горит квартира под его галереей на 5-й авеню 291, и что огонь скоро может охватить все здание. Стиглиц в жуткой панике. Он знает, что в галерее лежат не только все его негативы, но и солидная коллекция фотографий, то есть все его богатство. А жене Эмми, которая посреди ночи заваривала ему чай, Стиглиц сказал, что сильнее всего его мучает мысль о сгоревших картинах молодых художников, которых он сейчас выставляет в галерее. Альфред Стиглиц оставался у себя в квартире и прощался с нажитым, пока на 5-й авеню бушевал пожар. Он предавался скорби. Только на рассвете он поехал в галерею, чтобы взглянуть на картину «Страшные утраты». Но пожарные встретили его радостным известием о том, что помещения галереи не пострадали. Он недоверчиво зашел в парадную, полную воды и холодного дыма, открыл двери в галерею, все картины висели на стенах. Как и накануне вечером. Негативы и фотографии не пострадали. Но Альфред Стиглиц не проронил ни слова. Все свои эмоции он растратил ночью, в часы прощания. Химик Т.Л. Уильямс не мог больше спокойно смотреть на то, как его сестра Мейбл страдает от безответной любви к своему шефу, который даже не смотрит на нее. Он смешал угольную пыль с вазелином и тем самым изобрел тушь для ресниц — маскара. Его сестра покорила сердце шефа, а он со своей фирмой Maybelline покорил мировой рынок. Максим Горький продолжает нарезать круги по Капри. Солнце припекает, но он тоскует по безысходным холодам России. Ходят слухи, что Романовы готовят всеобщую амнистию, и он сможет вернуться в страну, изгнавшую его. Сын Горького, Максим, хочет встретиться с ним, но Горькому некогда. Он занят революцией на родине. Отец отправляет письмо с отказом. «Это долг перед Отечеством. Спроси маму». Мать, которую отец только что оставил, была наверняка очень благодарна. Горький усердно ухаживает за своими фирменными революционными усами, ему бы и в голову не пришло сбрить их. Свисающие вниз кончики придают его лицу особенно грозное и решительное выражение. В основном он что-то пишет, книги или письма, от 12 до 20 писем в день. Теперь почтальон приходит к нему дважды. Утром, чтобы доставить письма, а ближе к вечеру, когда гавань скрывается в тени, чтобы забрать новые. Когда к Горькому на Капри приехал Ленин, и они играли в шахматы под большим фиговым деревом, Горький предупредил хозяина. На этом острове, посреди такой красоты и такого света, легко позабыть о бедствиях России. Но Горький ничего не забыл. Сначала он попытался сделать остров кузницей кадров для героев российского рабочего класса. Потом написал здесь свои главные революционные труды. Иногда он ездит на пароме в Неаполь, чтобы купить последние газеты из России. Там он каждый раз поднимается на террасу гостиницы «Гранде Альберго Везувио», что на набережной, с которой он когда-то впервые разглядел мерцающий силуэт Капри на краю синего моря. Днем он ходит по антикварным лавкам набережной Ривьера де Кьяя, ищет древнее оружие, мечи, стрелы, топоры. Потом отвозит покупки на последнем пароме на свою виллу Пьерина на Капри. Там он просит местных парней за небольшую плату поднять оружие в гору. И вот, окруженный огромным арсеналом, Горький шлифует в эмиграции планы революции на родине. Они, пишет он в 13-м году, выдохлись, а у нас богатство духовных сил. Нам, русским, в ближайшем будущем принадлежит гегемония над Европой, гегемония интеллектуальная. После того, как его бросила Мария, Горький смог полностью отдаться коллекционированию оружия и курению. Раньше она его каждый день спрашивала: «Зачем ты так много куришь?» Однажды он отогнал ее встречным вопросом: «А зачем ты хочешь так долго жить?» Наверное, именно в тот момент она поняла, что ее жизнь была бы счастливее, если бы она не проводила ее рядом с Горьким. После второго исполнения «Весны священной», которую парижские критики издевательски окрестили «священной бойней», Игорь Стравинский съел в ресторане «Ла Рю» несвежую устрицу. С острым белковым отравлением его доставили в больницу парижского пригорода Нойи-сюр-Сен. У него лихорадка, градусник показывает 41 градус, и врачи опасаются за его жизнь. Жена Катя, снова беременная, в панике приезжает из Клорана с тремя детьми, а его мать Анна даже отправляется на поезде из Санкт-Петербурга, чтобы держать сына за руку. Марис Равель и Джакомо Пуччини тоже спешат к постели больного. Неужели величайшему композитору современности придется всего в 31 год сразу после создания шедевра покинуть наш мир? Нет. К концу июня Стравинский еще хоть и бледен лицом, но в целом снова бодр и возвращается домой. Эта весна не потребовала человеческих жертв. 4 июня Эмили Дэвисон, одна из самых известных английских суфражисток, уже 8 раз попадавшая в тюрьму из-за своей борьбы за избирательные права женщин, приехала на знаменитые скачки в Эпсоме. Когда лошади проходили последний поворот, она внезапно перелезла через ограждение и бросилась под лошадь короля Георга V. Вскоре она скончалась от травм черепа. И с этого момента стала почитаться как мученица английского движения за права женщин. Из-за суматохи осталось почти незамеченным, что на скачках победила лошадь по кличке Кеннимор. Этому особенно обрадовался Пол Дрейпер, поставивший на ее победу несколько сотен фунтов. Дрейпер был видным бон-виваном, игроком и любителем красивой жизни. В своем гостеприимном лондонском доме он поселил пианиста Артура Рубинштейна, а на выигранные деньги он может позволить себе не только несколько лишних ужинов в ресторане отеля «Савой», но и 2 домашних концерта Рубинштейна и его компаньона, великого виолончелиста Пабло Казальса. От визитов русских матерей все же есть польза. Они лечат своих сыновей, как, например, Стравинского. Проводив маму на поезд в Одессу, Кандинский 5 июня наконец-то сбривает бороду. Он пишет Августу Макке: «Я побрился и теперь похож на пастора». Этой весной завершаются одни из самых интенсивных братско-сестринских отношений современного искусства. Гертруда Стайн и ее брат Лео разделяются. Они делят свою коллекцию искусства. Лео перебирается в Италию, они больше никогда не обмолвятся друг с другом ни словом. Гертруда рада тому, что может теперь одна, вместе со своей возлюбленной Алисой Токлас, принимать гостей субботними вечерами в легендарной квартире на улице Флерюс, 27. Одном из центров современного искусства. Гости салона пьют чай среди картин Сезанна, Пикассо, Ренуара, Брака, Матисса. Разумеется, Алиса и Лео терпеть не могут друг друга. Гертруда не будет оплакивать расставание с братом. В отличие от расставания с 5 яблоками Сезанна, небольшим натюрмортом 1877 года, который брат с сестрой приобрели в 1907 году, и которое Лео забрал себе при разделе коллекции. Лео был одержим этой маленькой картиной. По его словам, нигде нет такого приближения к чистому выражению формы, подобному фрескам Микеланджело в Сикстинской капелле, как в этих яблоках Сезанна. Он писал сестре, что той следует относиться к утрате натюрморта с яблоками как к результату стихийного бедствия. Но Гертруда Стайн признавалась одной из своих подруг, что гораздо чаще вспоминает об утраченных яблоках Сезанна, чем об утраченном им брате. Она так горевала, что Пабло Пикассо, в конце концов, написал ей в утешении картину с одним яблоком и надписью на обратной стороне: «Сувенир пур Гертруд и Алис». Чтобы они в будущем не теряли остроты зубов. Это, конечно, важный вопрос. Страдает ли Райнер Мария Рильке и в Бад Риппольдзау от насморка? Наверняка страдает. Но на этот раз дела обстоят гораздо хуже. «Я подобен траве, побитой градом», пишет он в подавленном состоянии своей исповедальницы и покровительницы, княгине Турны Таксис в Дуино, приехав 6 июля 13 года на виллу Зоммерберг в маленькой долине Шварцвальде, чтобы отдохнуть от самого себя. Уже много месяцев, да что там, много лет он мотается по Европе в поисках покоя. Май был ужасен, полон превратностей, помню, что я только говорил и говорил на протяжении 31 дня. К этому добавилась новая ссора в Париже с Роденом, его кумиром, которому Рильке все больше действует на нервы. И самоубийство его друга Яна Надгерны, брата его возлюбленной Сидонии. Это окончательно выбило из колеи Рильке, который уже давно ехал на ободах. 37-летний поэт переживал тяжелейший кризис. Он назвал его засухой. И вполне логично, что помочь должно было водолечение в Бад Риппольдзау. Но там сначала зарядили дожди с печальной и докучливой неустанностью. И, конечно, очень трудно не простудиться. Рильке просит хозяина гостиницы дать ему шерстяное одеяло, чтобы ночью кутать в него ноги. Рильке хочет обновиться перед лицом природы. Своим помощником в этом обновлении он избрал Гёте. Во время прогулок по бесконечным молчаливым лесам он носит с собой томик его стихов о природе. Прогулочный костюм Рильке таков. Темный костюм с жилетом, белая рубашка, светлые чулки, светлая шляпа с черной лентой и трость с кованым серебряным набалдашником. В этом костюме он поднимался на поросшие сосновым лесом горы к той самой скамье Пандоры, на которой его сфотографировала за книгой Гедвиг Бернгард. Там Рильке трижды прочитал «Пандору», неоконченную драму Гёте, наверное, в надежде на то, что в результате ларец Пандоры не раскроется для него, что несчастья и грехи обойдут его стороной. У Гёте Пандора является вседающей. Она дарит радость от красоты, от мечтаний. Кто овладел земною красотой, тот и на небесах с ней будет рядом. Эта идея завладела умом Рильке. Весной 13 года он пришел к выводу, что в таких благородных пристанищах, как Дуино, ему слишком тяжело адаптироваться. «Я бы предпочел не жить у кого-то». Рильке панически боится всех тягостных обязанностей гостя. Он хочет быть анонимным путешественником и жить в гостинице, которая не предъявляет к нему никаких требований, лишь бы он оплачивал счет. Можно сформулировать и так. Рильке ценит такое положение дел, при котором только он сам может предъявлять высочайшие требования к себе и своему окружению. 14 июня он сообщит своему издателю Антону Кипербергу в Лейпциг, что ему сегодня и вчера слегка не здоровится. Немного першит в горле. Лечение идет активно и напрягает вегетативно. У меня не осталось никаких сил. Таков его итог 3 недель в Бад Риппольдзау. «Я слишком устал, чтобы писать», говорит он и пишет в тот же день еще 11 писем. И дальше ничего не меняется. Слишком устал, чтобы бодрствовать, слишком мало сил, чтобы предпринимать творческие усилия, слишком сильный насморк, чтобы дышать. Бедняжка. В Америке в июне выходит книга «Downs for Husbands» Бланш Эббот. Ее главный совет – перестаньте постоянно беспокоиться по поводу своего здоровья. Если вы действительно больны, обратитесь к врачу. Вместо того, чтобы сводить с ума жену своими бесконечными версиями, чем же вы заболели. В 1913 году единственная пятница, 13-я, выпала на 13 июня. Арнольд Шанберг, известный паникер, за несколько месяцев начал бояться этого дня. И что же случилось? Ничего. В конце года истекают авторские права на Рихарда Вагнера. Исполняется 30 лет со дня его смерти. Козима Вагнер, вдова, опасается финансовых потерь. Ей в голову приходит дурацкая мысль сократить содержание их дочери, Изольды Вагнер, родившейся в 1865 году. Изольда, хотя и родилась еще в то время, когда Козима была замужем за Гансом фон Бюловым, но ее отцом был, несомненно, Рихард Вагнер. В июне она получила письмо от матери, адресованное госпоже Изольде Байлер, урожденной Ф. Бюлов. И ей не помогло, что на партитуре «Золото Рейна» написано «Закончено в день рождения моей дочери Изольды». В сообщении о смерти Рихарда Вагнера были указаны его дети – Изольда, Ева, Зигфрид. Но и это не помогает, когда твой оппонент в суде – почетная гражданка города Байройта. Козима говорит, что ничего не помнит. Весной 13-го года Изольде пришлось подать на мать иск о наследстве в Байройтский земельный суд. Но мать, как ни старалась, не смогла вспомнить дочь. Зато она хорошо знала судью и победила. Изольде пришлось оплатить судебные расходы, потому что она не смогла убедительно доказать, что является дочерью Рихарда Вагнера. В свое время ее записали ребенком Ганса и Козимы фон Бюлов, а Рихард Вагнер фигурировал в документах только как ее крестный отец. Изольде внебрачному ребенку не очень повезло и с мужем, композитором Францем Бейлером. У того за время их брака родилось трое детей от двух любовниц. 20 июня в Берлине состоялась премьера фильма «Право на счастье». Он был снят весной на студии «Витаскоп» на Линденштрассе 32-34. Пленка имела длину 695 метров, но основной посыл фильма состоял в том, что счастье обычно длится недолго. Марсель Пруст не теряет времени даром. Он занимается всеми аспектами своей книги, которая, наверное, когда-нибудь выйдет под названием «В поисках утраченного времени». Форматом, типом бумаги, размером шрифта, полосой набора, ценой. Продолжает мучить издателей и наборщика своими пометками на гранках, которые больше похожи не на пометки, а на новую книгу. Он предусмотрительно пишет в издательство: «Я предлагаю добавить по странице на каждую страницу, потому что при редактуре гранок, особенно в начале, я вношу некоторые изменения, и объем текста может слегка увеличиться». Слегка увеличиться? В итоге он увеличит объем книги примерно вдвое. Когда поступают свежие гранки, он начинает зачеркивать, исправлять, приклеивать бумажки с новыми фразами и формулировками. В июне Пруст получает последнюю из 95 гранок первого тома. В мае он отправил первые 45 отредактированных гранок. Пруст подозревает, что не укладывается в цену, изначально согласованную с издателем Гроссе. Ну, конечно же, Пруст фактически сам оплачивает издание книги. И спрашивает издателя, насколько дорожает книга с каждой новой страницей. А еще Пруст пишет друзьям и издателю, что пока колеблется между 9 вариантами названия. От названия «Les Intermittences» «Du coeur» пришлось отказаться, пишет он, хотя сердечная аритмия была бы неплохим вариантом. Теперь он рассматривает такие варианты, как «Le colombe poignardé», то есть «кроваво-грудые голуби», или «L'adoration perpétuelle» – «вечное восхищение». К сомнениям относительно названия добавляются другие проблемы. В хаосе записок и набросков перед Прустом оказываются две стопки, ожидающие редактуры. Одна с гранками, а вторая с корректурными оттисками. Одновременно с этим он отправляет копии корректуры друзьям. Те возвращают их со своими замечаниями, а Пруст по ошибке вносит эти поправки и в первые гранки. Полный хаос. Уже никто ничего не понимает, уже никто не верит, что Пруст когда-то закончит этот роман. По случаю 25-летия правления германского императора Вильгельма II, газета The New York Times 15 июня объявляет его главным миротворцем в мире. Польщенный император на следующее утро, в понедельник, 16 июня, выпустил указ о помиловании, относящийся ко всем преступлениям, совершенным из нужды, по легкомыслию, несознательности или в результате подстрекательства. Какая красивая, теплая, заботливая формулировка, не правда ли? Может быть, германский император и правду бог? Пьер Бонар, великий французский художник, часто навещает еще более великого французского художника, причем ему не приходится далеко ходить. Весной Бонар поселился в сельском доме под Верноном с видом на речную долину, а отсюда рукой подать до легендарного Жеверни, где живет Моне, превративший свой сад в Gesamtkunstwerk. За клумбами и прудами с кувшинками ухаживают 6 садовников. Моне после завтрака выходит из дома и пишет до заката, а потом вскоре укладывается спать. «Ведь чем же мне заниматься, если солнце ушло?» — растерянно спрашивает он. В Берлине тепло. Жара до позднего вечера держится на новых улицах в Пренцлауэрберг. Деревья на улицах пока что не выше людей. Перед угловыми барами на тротуарах стоят столики. Слышен звон бокалов и смех. Неутомимый дрозд поет восходящей луне свою сладкую песню. Фелиция Бауэр сидит в своей комнате на Эммануэль-Кирхштрассе и мечтает о совместной жизни или хотя бы о совместной ночи с ее далеким женихом, Францем Кафкой. Она решается написать ему об этом, но он иначе представляет себе свои ночи и свою жизнь. «Для писательства, — пишет он, — мне нужна полная отрешенность, как мертвецу. Писательство в этом смысле просто более глубокий сон, то есть смерть. И как мертвеца не станут, да и бесполезно тягать из могилы, точно так же и меня не оторвать от письменного стола ночью». Эрнст Людвиг Кирхнер, Кандинский, Пикассо, Дюшан. «Я нахожу экспрессионистов просто бездарными», пишет художник Макс Либерман 26 июня 2013 года, так же, как и кубистов, и футуристов. Я думаю, что эта дурацкая мода скоро перестанет приносить прибыль, хотя мне это безразлично. Пусть делают, что хотят. И я буду делать, что хочу. Тур де Франс в этом году стартует 28 июня. Участвуют 140 велосипедистов. Только 25 из них преодолеют 5388 километров и доберутся до финиша. Один из них — Эжен Кристоф, у которого во время спуска с перевала Коль-дю-Турмале сломалась вилка на велосипеде. Потом он 14 километров бежал по трассе с велосипедом на плече и в ближайшей кузнице с помощью молотка починил своего железного коня. Несмотря на такую задержку, в общей итоговой классификации он стал 7-м. 30 мая официально закончилась Первая Балканская война, а уже в воскресенье, 29 июня, началась Вторая Балканская война. Потом случится и третья, но она получит имя, которое будет, к сожалению, носить не региональный, а глобальный характер. 30 июня Германский Рейхстаг принял новый закон об армии и тем самым беспрецедентно увеличил военные расходы. Закон предусматривал рост численности армии на 135 тысяч человек. Россия и Франция в ответ тоже существенно увеличили численность своих регулярных вооруженных сил.